За синей водой, где в поля легли росы, старый конь, ветер седой, расплетал свои косы. За собой вдаль зазывал, ввысь, где облака плыли. С ним порой я тоже летал, но сломал свои крылья. И уже вовек к солнцу не взлететь, разогнав крылом тучи. Лишь в пустое небо с тоской глядеть, горькая моя часть. Мой костер давно догорел, мой рассвет меня встретил, но расцвел туман на заре, раскидав свои сети. Пеленой все застилал, выводя на след ложный. Как слепой я там блуждал, но увидел свет Божий. Нет уж и следа от былых потерь, так легко и так сложно. Раз и навсегда вдруг захлопнуть дверь и оставить все в прошлом. Закат, впереди рассвет, но еще вдали утро. Я иду туда, где мерцает свет,